Тихонько приоткрылась дверь. Шах-Заде резко повернулся на звук. Косоглазый Исаул стоял на пороге. Этому Исаулу, рекомендованному самим шейхом, он разрешил приходить прямо к себе, не оповещая Сарайбона. «Ну где же эмир Джандар?» «Милостивый повелитель! Эмир Джандар занемог, лежит в постели!» «Своими глазами видел?» «Своими собственными, всемилостивейший!» «Что ты ими мог увидеть, косоглазый шайтан?» Шах-Заде зло усмехнулся. Поднялся, подошел к Исаулу. «Ну, а новости про эту беглянку развратную есть?» «Никаких, повелитель!» «Опять нет! Опять нет! Вы когда-нибудь принесете мне приятные вести? Что Мавлина Мухиддин?» «Мавлина?» Исаул склонил голову к левому плечу, искоса и робко взглянул на Шах-Заде. «Мавлина Мухиддин, говорят, потерял разум, повелитель». И в ответ на недоуменный взгляд властелина добавил проще. «Ну, с ума спятил. Про то я услыхал впервые от нукера, что ходил на обыск. А сегодня и сам видал Мавлину на Регистане. Голова не покрыта, глаза безумные. В одной рубашке по площади бегал. А потом, говорят, Хаджи Салахиддин забрал его домой. Кандалы на руки и ноги набил. Слуг сторожить приставил к нему». «Бедняга!» — неожиданно вырвалось у Шах-Заде. Он поморщился, посмотрел на шакала, добавил. «Ну, сам он виноват. Так будет со всяким, кто предаст душу дьяволу. А ты ступай. Скажи, пусть придворные будут наготове. Скоро поедем». Известие, полученное от косоглазого Исаула, еще больше разбередило душу Шах-Заде. Но когда Абдул-Латиф вышел из холодных покоев Кок-Сарая на свежий воздух, а день был, на удивление, теплый, от обильного снега, что выпал с неделю назад, и следа не осталось, он вдруг почувствовал облегчение, которого так долго и тщетно ждал. Тепло, светло, солнечно, и даже молодая травка, оказывается, проступила уже на обочинах улиц, на плоских земляных крышах, поверх глиняных дувалов. И ветки тальника, росшего вдоль говорливых арыков, пошли помаленьку краснеть, наливая живительным соком почки. И ветер с гор, ласково теплый, нес с собой почти неслышный и все-таки уловимый аромат весны, горьковато волнующие запахи полыни, дикого лука и степного ковыля смешались в его дуновении. Шах-Заде дышал, дышал полной грудью. Перед его просветленным взглядом вставали почему-то картины далеких гератских зеленых холмов. В свете деда своего, Шахруха-счастливца, Абдул-Латиф каждую весну выезжал в холмистую степь под Гератом, на место козлодраний, скачек и прочих лихих игр-состязаний. Озорным он был в юности. Ох, каким озорным! Шах-Заде, улыбаясь воспоминаниям, ударил камчой Воронова. Тот нетерпеливо рванулся вперед. За султаном и приближенные отпустили поводья, и мощеные улицы загрохотали под копытами лихой скачки, как в молодости. Только тогда, в молодые годы, никто не охранял его особу. А теперь по обеим сторонам улиц, от Кок-Сарая до самой обсерватории, стояли через каждые 15-20 шагов наряды копьеносцев, а неподалеку от пути следования повелителя, в переулках и закоулках, теснились конные ратники, одетые в кольчуги. Мирза Абдул-Латиф, хоть и понукал коня мчаться еще быстрее, успевал сквозь частокол копий с трепещущими на ветру флажками поверх шлемов стражников видеть глаза, лица покорных ему тысяч людей. Согнанные, они стояли молча, опустив взгляды у заборов, переулках, в дверных проемах лавок и мастерских. Дети сидели на крышах, и в их глазах он ловил тот же страх, но еще восторженное изумление пышностью его поезда. Сердце Шахзаде задрожало в ликовании. Оно было сейчас. Сам нашел это поэтическое сравнение, словно глубокое самаркандское небо. Оно было лазурное, его сердце. Не зря он сражался за Маверанахр, за этот великий город Самарканд. Стоило не один, а 100 раз рискнуть жизнью ради того, чтобы промчаться по улицам Самарканда, великого из великих городов, столицы непобедимого предка своего, эмира Тимура, промчаться и увидеть коленопреклоненные толпы, склоненные головы, сладостна власть и величественна. Вот сейчас он может остановиться и приказать всем этим людям: «Падите в поклоне еще более низком, целуйте землю, по которой проскакал мой конь, и падут, и будут целовать землю. Пусть кто-нибудь посмеет не выполнить его повеление». И перед обсерваторией была тьма народу. Невообразимый шум навис над площадью. Сотни дервишей, размахивая кадилами с дымящей гармолой, качая в такт песнопению своими островерхими колпаками, тянули заунывно стройно: «О, Аллах, о наш Создатель!» Обычные нищие и убогие попрошайничали, протягивая к людям, заполонившим площадь, костлявые руки. Все прибывало и прибывало людей со всех 4 сторон, и все звонче и раздраженней звучали окрики конных стражников с обнаженными саблями, что пытались навести хоть бы подобие порядка в толпе. А на минаретах обсерватории били барабаны. Сотрясал воздух рев медногорлых карнаев, способный потрясти и землю, и небеса. Двухстворчатые ворота обсерватории были распахнуты. Дорожку, ведущую от них вглубь двора, оставили свободной, а по обеим сторонам ее выстроились знатные люди Самарканда. Хоть и тепло было, стояли они в суконных тяжелых чекменях, лисьих и собольих шубах, в бобровых шапках, в руках имамов и улемов священные книги. По правую сторону от входа воздвигнут высокий деревянный помост, засланный коврами и одеялами. Это место для столпов веры. Шейх Низамеддин Хамуш уже там. Помост полуокружен белыми мантиями и чалмами знатнейших из улемов и дорогими одеждами виднейших из государственных мужей. Жемчуга на шапках, золотые рукоятки сабель, серебро поясов. Все блестело так, что не сразу разберешь лица. Впрочем, градоначальник Мираншах был виден и в такой толпе. Прямо перед помостом, если смотреть по линии, ведущей ко входу в здание обсерватории, гора саксауловых веток и поленьев, а на них груды и груды книг. Их будет еще больше, потому что из помещения обсерватории выходят все новые служки и выносят все новые и новые книги, наращивая гору. Шахзаде пошел от ворот по дорожке прямо, потом повернул направо. Знать и духовенство у помоста расступились перед ним. Низамеддин Хамуш поднялся навстречу, приглашающим жестом указав на кучу одеял, где надлежало восседать Шахзаде. Потом почтительно прижал руки к груди. Не сводя глаз с взошедшего на помост Мирзе Абдул-Латифа, шейх сказал одному из улемов: «Пусть впустят сюда тех ученых и поэтов, кто отступил от истинной веры. Пусть они увидят своими глазами, как будут гореть греховные книги». Ввели во двор десятка три талибов, бедно одетых, беспокойных, напуганных. Преподаватели медресе, еще в одеяниях мударисов, стали рядом с учениками, поодаль от помоста. «Начнем?» — повернулся к Абдул-Латифу шейх. В ответ кивок головы. Шейх поднялся во весь рост. Продолжая перебирать в пальцах тяжелые янтарные четки, поправил белую мантию, скрыв ею обнажившееся черное пятно бархатного халата. Сделав шаг вперед к краю помоста, он обратился к народу с проповедью. Не торопясь, отбирая каждое слово, шейх заговорил о том, сколь существенным благодеянием будет сожжение еретических книг, что собрал в этом нечестивом гнезде обсерватории человек, отступивший от веры истинной, вместе со своими шагирдами. И пламя костра, который изничтожит сии книги, могло бы уничтожающим смерчем пасть на головы всех согрешивших. Да так оно и будет, если рабы Аллаха, совращенные искусителями-нечестивцами, не станут денно и нощно молить Всевышнего об отпущении грехов своих. Так оно и будет, ибо уповать можно лишь на милосердного Аллаха, на то, что в милости своей Он вернет их на путь истинный. Илахи аминь! И огромная толпа громко, будто одним выдохом, повторила: «Иллахи аминь!» Абдул-Латифу почудилось, что восклицание это потрясло и стены безбожного гнезда обсерватории, и весь город. Сиятельный шейх принял из протянутой руки дервиша факел, передал Шахзаде. Второй факел взял для себя. Твердыми шагами спустился шейх с помоста, зная, что Шахзаде пойдет за ним. Абдул-Латиф не думал, что сожжение книг начнет он сам, даже не хотел этого. Но проповедь пира, единодушные возгласы одобрения толпы, здесь собранной, торжественная мрачность ритуала — все это словно причастило его к некоему божественному волеизъявлению, взволновало его религиозное чувство. И потому твердыми шагами последовал он за шейхом к горе ветвей и книг. С молитвенной дрожью он первым протянул горящий факел к сухим ветвям в основании горы. Хворост тут же вспыхнул. Шейх добавил огня, и в один миг большущий язык красного пламени устремился вверх, по-змеиному шипя и разбрызгивая вокруг искры. Еще миг, и гора книг скрылась в дыму и огне. Летели, рассыпаясь искры, трещали, корчились переплеты, пеплом оседали страницы. «Илахи аминь!» — снова дружно грянула толпа. Пение дервишей, гул людского одобрения, потрескивание сучьев, словно теплое, размягчающее, снимающее напряжение волна, окатила душу Шахзаде. Он закрыл глаза. Ему казалось, что мягкая, ласкающая волна вздымает его все выше и выше, Но нет ни волна. Он сам распростер крылья и летит, летит, купается в теплом и голубом поднебесье. О, Аллах, прости меня, раба своего, не пожалей милостей своих для меня, дай мне отраду, — шептал Шахзаде. Что-то заставило его вернуться к реальности, открыть глаза, какой-то переполох. Костер горел по-прежнему ровно и сильно, полыхал вовсю, трещал, разбрасывая снопы искр. Но многие смотрели уже не на костер, а на ворота. Там продолжалась непонятная свалка. Слышались невнятные крики и проклятия. «Держи его! Не пускай! Стой!» Но, растолкав всех, прорвав заслон, во двор медресе вбежал босоногий и простоволосый человек с всклокоченной бородой, в рубахе с оторванным рукавом и разодранной до пупа. Юродивый? Сумасшедший? Да, но это был Мавлина Мухиддин. Абдул-Латиф почувствовал вдруг резкое головокружение. Непонятный страх замкнул его уста. Судорогой прошелся по мышцам лица. Мавлина Мухиддин, сверкая глазами, кинулся к костру, остановился на полпути, застыл, а потом, вскинув руки, схваченный в запястьях железной цепочкой, начал по-дервишски пританцовывать на месте. Так же внезапно он прекратил танец, отвернулся от костра, закричал: «Правоверные! Эй, правоверные! Этот костер — пламя адское! Кто изгонит из своего сердца всемогущего Аллаха? Кто ступит на тропу ереси, тому гореть вот в таком огне! Глядите, глядите, рабы Аллаха! В таком огне будет гореть нечестивый, впавший в ересь. Глядите, запоминайте, правоверные! Схватите безумца!» Повелительно выкрикнул, перекрывая общий шум, шейх Низамеддин Хамуш. Мавлина Мухиддин завертел головой, будто стряхивал с нее горящие уголья. Затем безумным взглядом уставился на шейха и вдруг, радуясь чему-то, заверещал тонко, пронзительно: «Эй, правоверные, глядите, вот он, нечестивец Али Кушчи! Вот он отыскался, проклятый Всевышним! Вот он, бежавший из Зиндана, вот он! Держите его, держите!» Стражники накинулись на Мавлину Мухиддина, попытались свалить его на землю. С неестественной силой Мавлина отбросил их от себя, сделал несколько шагов к помосту, продолжая кричать: «Али Кушчи! Это ты, кяфир, вероотступник! Держите его, люди, держите!» Белая пена выступила на губах Мавлины. Дикая, безумная сила полыхала в зрачках. Шахзаде невольно подался назад, опомнился. Рука дернулась к сабле. Сам крикнул: «Да схватите же этого безумца!» С заломленными назад руками, как-то нелепо вывернув колени, Мавлина качался, пытаясь вырваться из рук стражников. Смотрел он при этом на Мирзу Абдул-Латифа, только на него, так казалось самому Абдул-Латифу. «Ага!» — вдруг тонким, пронзительным голосом закричал Мавлина. «Вот ты где, отце-убийца! Эй, правоверные! Я нашел отца-убийцу! «Я нашел того, кто убил своего благословенного родителя Мирзу-Улугбека! Хватайте его! Держите его! Отца-убийцу в адский огонь! В огонь его! В огонь!» На миг площадь онемела. И простой люд, и вельможи, и почтенные мамы и улемы, и сами стражники. А через минуту перед очами тех, кто сидел на помосте, предстал пробившийся сквозь толпу Салахиддин Заргар. Подбородок его дрожал от сдерживаемых рыданий, в глазах слезы, один конец челмы развязался и волочился чуть ли не по земле. «Пир мой! Пир мой! Простите! Простите!» — захлебываясь, говорил хаджи, обращаясь к шейху. Подскочил к сыну, которого стражники, наконец, повалили на землю. Но старика грубо оттолкнули. Мавлину Мухиддина поволокли по земле. Он сучил ногами, скованными руками пытался за что-то зацепиться. Голову, разбитую о камни, заливала кровь, а из уст безумца все еще летели хриплые зловещие слова. «В огонь отца-убийцу! Правоверный, в огонь его!» Хаджи Салахиддин, припадая на ногу, бежал за стражниками, пытаясь схватить за рукав то одного, то другого. Он рыдал, умолял о чем-то, напрасно рыдал, тщетно умолял. Площадь, народ, стражники с ювелиром и его сумасшедшим сыном. Все вдруг закружилось перед Абдул-Латифом. В глазах почернело. Боясь, что вот-вот упадет, он схватился за плечо шейха, придвинулся к нему, как бы прося защиты. — Держитесь прямо, сын мой! Очи всех людей устремлены сейчас на вас! — прошипел шейх. Подняв высоко голову, он оглядел сверху вниз толпу, воскликнул торжественно и властно. — Правоверные! Истинные мусульмане! Вы все свидетели, вы сами все видели. Кто предался ереси, кто поддался гордыне, тот заслужил кару Всевышнего и получил ее. Сие отмщение небесное. Шейх говорил еще долго, властно, вдохновенно, и не слышал его, пожалуй, лишь один человек — Шахзаде. Он слышал другие слова. «Эй, правоверные, в огонь! Отца-убийцу! В огонь!» Каландар Карнаки все сидел и сидел, преклонив колени у свежего могильного холмика. Маленького, будто похоронили в нем ребенка. Закрыв глаза, он читал молитву. «Вставайте, Шаир, времени мало у нас, а мертвую не воскресите молитвой». Каландар знал, кто произнес эти слова. В шагах в 4-5 под тенью вяза примостился, поджав под себя ноги, Мирам Челаби. Еще раз прочел молитву Каландар, поднес ладони к лицу, поднялся. Рассвет был уже близок. Сквозь редкие облака мерцали быстро слабее звезды. Над кладбищем тихо плыл голос чтеца Корана. Как похож этот голос на голос Али Кушчи, — подумал Каландару. Да, наставнику и следовало бы читать Коран над могилой матери. Наставнику, а не его ученику. Но, увы, наставник в заточении, и потому долг ученика. Бедная старушка. Вихрь беды налетел и сбил ее с ног. Телля-Биби так и не оправилась от болезни. Она угасала, словно догорающая свеча, и все глядела, глядела на двери, и, стоило им скрипнуть, вскакивала с места со словами «Мой верблюжонок! Это ты, ты!» И вот жизнь ее, мучения ее прервались. Каландар не сразу узнал о смерти матери Али Кушчи. Все последнее время он лихорадочно искал возможности спасти учителя. Каких только планов не придумывали они с уста Тимуром. И ничего иного не смогли придумать, кроме того, что пришло в голову старому мастеру сразу же. С помощью шакала склонить на свою сторону одного из стражников. Склонить-то склонили, но для того, чтобы кое-что он пронес к Аликушчи в узилище. И только. Каландар мучился от бессилия. А тут еще, как сель в горах, как град на голову без шапки, весть об исчезновении Хуршиды. О причинах, что толкнули молодую женщину на столь отчаянный поступок, Каландар узнал все от того же шакала, а затем новая весть о сумасшествии Мавлины Мухиддина, о том, как вырвался он из дому на сожжение книг, и про крик его, что разнесся по всему Самарканду: «Отца-убийца! В огонь отца-убийцу!»